Младшие арканы. Туз чаш. Наличие туза чаш обещает вспышку, стрелу Амура и пьянящее зелье страсти. А будет ли он ходить в аптеку и магазин, если ты заболеешь? И способен ли он о ком-то заботиться? Об этом говорит туз земли. Кстати, о сексе. Это больше к тузу жезлов. А за логическое мышление, как известно, отвечает туз мечей. Так что не исключено, что вы почитаете друг другу стихи и разойдетесь, как в море корабли. Твиндер Таро обещает, что если выпал туз чаш, нужно идти в океанариум, кормить уток, есть фондю и купаться в фонтане. А если вдруг стайку голубей заметите, посмотрите, не принесет ли вам кто-то из них оливковую ветвь. Это будет хороший знак, в обмен на кусочек булочки. Впрочем, если голубь капнет вам на белое пальто, это тоже хорошая примета. А теперь о фактах. Туз чаш – это прежде всего много воды. Потекшая стиральная машинка, сломанный бойлер или лопнувшая труба – это тоже туз чаш. Воды много и в разговорах. Чтение стихов и пение песен – это все о том, что приносит на своих волнах море любви. Так вот, стихи и большая часть хорошей литературы – это сундуки с сокровищами, выпавшие из трюмов разбитых кораблей любви. Он скажет: «Наша встреча была не случайна. Мы встретились на Атлантиде и дали клятву встретиться снова. И вот мы встретились». Красиво, но ровным счетом ничего не значит. Волна любви накрывает с головой и уходит обратно в море, а вы стоите на берегу и не понимаете, что это было. Любовь из Грааля, туза, чаш, как в меню в баре. Я люблю тебя, потому что ты меня понимаешь. Чистый эмоциональный коннект. Я люблю тебя, потому что у меня бурлят гормоны серотонин, адреналин и еще куча всего, и это кажется взаимно. Химия без гарантий. Я люблю тебя, потому что ты мой трофей. Тут уже пахнет терновым венцом. Хорошо, что его в наличии не оказалось, но это пока. Если вам выпал туз-чаш в гадании по системе Твиндер Таро, вдохните глубоко и подумайте. С одной стороны, это шанс погрузиться в чувства с головой. В море любви легко нырять, когда тебя ждут на берегу с большим пушистым полотенцем, чтобы высушить, согреть и накормить. Но выползать после покорения волн на холодный и пустой берег после теплого моря – так себе удовольствие. Туз Динариев. Колобок forever. Много всего. В Твиндер Таро это значит что-то глобальное. От трапез, богатых холестерином в стиле Гаргантюа и Пантагрюэля, до выставки Церетели или созерцания полотен Кустодиева с пышными красавицами. Изобилие – это испытание. Выбирай, что хочешь. Ешь, сколько влезет, пей, что нравится. Допустим, вам это понравится. Но что скажет ваш организм утром? Праздник живота – это волшебно. Только потом волшебники, живущие в шкафу, ушивают всю одежду, и надеть совершенно нечего. День зарплаты? Сегодня гуляем, а завтра хоть трава не расти. Но завтра все равно наступит. Стоит ли обжорство строгой диеты и лишних часов в спортзале? Кстати, не обязательно ваше пиршество свершается на какие-то большие капиталы. Просто кто-то поскреб по сусекам и достал свою заначку. Или пиршество происходит на кредитку, которую, если вы станете парой, еще предстоит гасить вместе. А по тузу динариев велика вероятность возникновения крепких союзов. Кстати, о спортзале. Туз динариев – карта прежде всего о культе тела, но культ бывает разным. Пара по тузу динариев может назначить свидание и в спортклубе, оформив гостевой визит новому знакомому, обсудить спортпит, упражнения, программы для сушки, набора массы или подготовки к соревнованиям и посмотреть, сколько раз он может подтянуться на турнике. Строительство тела, оно же бодибилдинг, вполне себе встреча по тузу динариев. Вариант второй – кулинарный мастер-класс по грузинской кухне. Здесь месят тесто, режут сыр, готовят шашлык, а потом едят долго и с упоением. И это тоже туз динариев. Туз динариев – это всегда немного про пигмалиона, который лепит свою идеальную галатею. но вкусы у современных пигмалионов разные. Один будет настаивать, чтобы вы оба сидели на правильном питании и занимались спортом. Другой попытается раскормить вас, чтобы конкуренты не увели. И то, и другое – две стороны одной медали. Есть плюсы. Ни в том, ни в другом случае партнер не упрекнет вас за то, что вы едите пельмени в 2 часа ночи. В первом случае подумаешь, всего плюс 7 часов на беговой дорожке, и ты в норме. Во втором – просто порадуется вашему аппетиту. Туз динариев – карта спокойных отношений, где двое умеют получать от жизни удовольствие и часто обладают идеальными фигурами. Но помните, в математике идеальная фигура – это просто шар. Туз мечей. Церебральный секс. Когда вы гадаете на свидание, а Твиндер Таро выдает вам туз мечей, готовьтесь к интеллектуальному поединку или обмену остротами. Неудивительно, если первое свидание состоится на квизе, где вы будете отвечать на вопросы «что, где, когда». Если хотя бы выйдете в финал, считайте, что его сердце уже вам принадлежит. Возможно, тот, кто пришел на это свидание, чемпион в соревновании «Как победить в споре с девушкой и остаться без секса». С другой стороны, с ним всегда есть о чем поговорить. Например, о том, какого цвета была скатерть на столе у рыцарей круглого стола. Или о том, какими столовыми приборами, согласно этикету, рекомендовано есть доширак. Возможно, он увлекается тем, что переводит песни Летова на латынь, а Ницше на язык эмодзи. Хочет найти сокровища древнего храма или поднять Атлантиду со дна, и при этом не производит впечатления сумасшедшего. Кто знает, а вдруг у него получится. Он эрудирован, приятен, и его хорошо знакомить с родителями. Да, вам может показаться, что папе с мамой он нравится больше, чем вы. Увы, это не всегда только кажется. Он аккуратен и чистоплотен. Залог успеха вашей пары – это не внешность и чувство юмора, а сфера научных интересов. Пара, которая слилась в экстазе по тузу мечей, получает оргазм от совместного написания научных статей, работы в лаборатории, экспедиции за редкими бабочками или исследований Северного полюса. Не удивляйтесь, если он на первом свидании предложит вам пожениться и уехать исследовать Арктику. В тузах все происходит быстро, а в тузе мечей еще и логично. Здесь нет ничего удивительного. По тузу мечей заключаются очень крепкие партнерские браки, где пара делит тяготы и лишения в экспедициях, закрытых лабораториях, археологических раскопках, но получает возможность учиться чему-то новому. Но отношения по тузу мечей – это не для всех. Если вы цените долгие разговоры до утра больше, чем страстные ночи, эти отношения для вас. Хотя никто не говорил, что ночи полностью исключаются. Туз жезлов. Если в Твиндер Таро на предстоящее свидание выпал туз жезлов, ваш ангел-хранитель уже ищет новую работу, но все же сует вам в рюкзак GPS-трекер и записку. «Если что, я не виноват. Предупреждал же». Страховщики робко спрашивают, включить пункт «упасть в вулкан страсти». Вы машете рукой. Вы уже в пути. Сценарий свидания. Он приедет на мопеде из деталей стиралки. Не бойся, тут подушка безопасности. А это его шарф, привязанный к рулю. Его машина, Клада Малина, тоже выглядит так, будто собрана наспор. Место встречи – обрыв с видом на пропасть. Здесь лучший кофе с выбросом адреналина. На десерт – прыжок с парашютом. Ты же любишь приключения? Вы не любите, но он уже пристегнул вас к себе ремнем от джинсов. Фишка туза жезлов. Он верит, что жизнь – это квест. Через час вы будете есть шашлык на краю обрыва, а потом он повезет вас смотреть гнездо кукушки. А кукушка-то улетела давным-давно. Коротко и ясно. Энергии море, планов ноль. И постоянно что-то происходит. Возможно, вы повысите уровень туризма в вашем регионе, так как на вашем памятнике будут клясться в вечной любви, как на могиле Джульетты в Вероне. Но давайте будем честны. Вас очень волнует уровень туризма в регионе. Ангел-хранитель подает на увольнение. Но вы уже не слышите. Ветер в ушах, и в душе играет гармонь. или все-таки играет гормон? Постскриптум. Если скажете «нет», он услышит «давайте быстрее». Ветер в голове, знаете ли, существенно ухудшает слух. Я надеюсь, что мы с вами условились. Если выпадает туз жезлов, вы договариваетесь с персонажем о встрече в кафе на людной улице днем и будете аккуратны по дороге туда и обратно. Хотя по тузу жезлов обязательно что-то происходит. Двойка чаш. Обещание хэппи-энда в вашей мелодраме. Это скорее про две соломинки в каждом коктейле, чтобы другой мог попробовать. Возможно, это будет просто хорошая встреча. А может, начало сериала о любви, который переживет далеко не один сезон. Когда вам по 18-20, свидание по двойке чаш – это так романтично. Вы заказываете один чайник чая, а дальше все развивается в зависимости от количества коньяка, который вы доливаете в чашки под скатертью, консервативных взглядов и наличия дома родителей. Вообще, тихих темных мест рядом. Двойка чаш, настигшая в 30. Он чертовски привлекателен, вы красивы, но вам уже понятно, что тащить кого-либо к себе домой совсем не вариант. В конце концов, полно мини-отелей. В 40 он тебе нравится, но впишется ли ваша ручная кладь в его багаж? Или наоборот? Впрочем, двойка чаш – это еще маленький праздник, который женщина устраивает лично себе. Косметолог, визажист, красивое белье – это даже не для него. Это в свою личную копилку воспоминаний. Я была чудо как хороша. Карету можно заменить на бизнес-такси, хрустальные туфельки на лабутены, а платье взять в аренду. Будет настоящая сказка о Золушке. Но остается один вопрос – пить или не пить? Если вы не хотите, чтобы добрая сказка о любви пошла по сценарию фильма «Терминатор», то лучше, конечно, заказать апельсиновый фреш. Независимо от заказанного напитка, испортить все не удастся. Вы ему очень нравитесь. Это одна из карт, которая обещает начало глубокой привязанности. Обещает. Но первое свидание – это всегда немного интервью, чуть-чуть фантазия о себе, немного показа мод и разглядывание самопрезентации визави. Философия момента. Двойка чаш после 30 – это когда вы оба понимаете, любовь не творит чудеса. Но когда хочется делать приятное друг для друга, можно вырастить и сохранить любовь. Его романтика – как попытка собрать IKEA-кровать без инструкции. Вроде получается, но все равно что-то скрипит. Чем сердце успокоится? Вы ему нравитесь, просто это видно и все. Никаких иллюзий. Вы оба знаете, чудес не бывает. Но вы оба на этот раз хотите, чтобы получилось, и готовы многое для этого делать. Двойка динариев. Любители смайлов, заменяющих печеньки в виртуальном общении. Эта карта про вас. На свидание, которое символизирует двойка динариев, приходят не других посмотреть, а себя показать. Что ж, это будет стендап-шоу лично для вас. Возможно, за двойкой динариев скрывается начинающий актер или телеведущий, который ходит на свидание, чтобы перестать бояться публики. Или человек, желающий прокачать уверенность в себе. Или свидание с вами – просто очередное задание на курсах пикапа. Персонаж, которого символизирует двойка динариев, обычно жизнерадостен. То, что он вас выбрал, не означает, что вы ему нравитесь, но он считает, что вы ему не по зубам, и тренируется. Он либо молод и в начале пути, либо сменил профессию, развелся и теперь начинает все заново. Заражает энтузиазмом и может многому научить. Например, играть в боулинг или жонглировать мячиками. Приятный парень. Возможно, вы захотите встретиться еще раз, погонять шары, сыграть партию в боулинг или пинг-понг и продолжите обмениваться смайликами. Двойка динариев, как игра в пинг-понг. Мячики летят туда-сюда, но стол остается пустым. Вы жонглируете словами, как мячиками. Это забавно. Что ж, хорошего собеседника, пожалуй, найти сложнее, чем хорошего мужчину. Вы тренировочная мишень. Его интерес не к вам, а к самому процессу. Вы как кегля. Если упадете, он просто запустит новый шар. Эмоциональный попкорн. Веселье поверхностное, что-то среднее между курортным аниматором и уличным мимом. глубоких тем ноль, только смайлы и шуточки. После встречи вы останетесь в статусе «приятный друг» для игр, но не более. Давайте будем честны. Вы тоже пришли, потому что нужен новый контент для соцсетей. А он потому, что даже если 10 девушек откажут, с 11-й есть шанс на секс. Он немного озабочен материально, то есть финансово не преуспевает, и будет рад, если вы заплатите за свой кофе, но достаточно бесхитростен и бескорыстен. Он играет в любовь еще и потому, что не тянет серьезные отношения, но, по крайней мере, честно себе в этом признается. Двойка мечей. На свидание придет человек с внешностью актера. Его жизнь – это сериал «Я все еще тот парень с фото 20-летней давности», где каждый сезон хуже предыдущего. Куртка, в которой он пришел, была порвана на вершине Эвереста, где он давал ее поносить другу, совершавшему туда восхождение. А так, если вы досмотрите этот танец с саблями верхом на барной табуретке, все может быть не совсем плохо. Если где-то в ушах звучит мамин голос, говорящий «хоть плохонький, да свой» или что-то подобное, то это тот самый плохонький и есть. Изменять не будет, ему лень. Зарплату всю в дом, потому что только женщине под силу решить квест, как на 3 копейки забить холодильник. Не умеете? Это ничего. Это в генетической памяти есть у каждой. При необходимости появляется. С ним такая необходимость появится. В некотором роде это, конечно, свидание вслепую. Ну, про вас никто не говорит. У вас вообще был пушистый котик на аватарке. А у него... Знаете ли, молодой жеребец чем-то все же отличается от сивого Мерина. Есть плюсы. Он хочет серьезных отношений и хочет детей. Для женщин, которые обращают внимание на то, что их будильники не тикают, а бьют полночь, это, конечно, лакомый художник. Но только если из часов давно улетела последняя кукушечка. Есть еще плюс. Он оптимист. Его девиз «все хорошо, даже когда из крана капает, потолок грозит обрушиться, а по полу бегают тараканы». Он не замечает проблем, он их закапывает под слоем фонового шума. Находиться в его доме без затычек для ушей проблематично. Он, конечно, хочет серьезных отношений. И того, что вы сделаете в его квартире ремонт, ведь это вас раздражает треснувший потолок и отклеивающиеся обои. Подумайте, часики просто мирно тикали, а с таким партнером могут и вовсе маятником пришибить. Двойка жезлов. Если вы гадаете на свидание по нашей системе и на приближающуюся встречу выпала двойка жезлов, вы столкнетесь с загадочным существом, до времени живущим в сказочном замке. И не так важно, что это за страна. Может быть, это мелкое герцогство, насквозь пропитанное ароматами маминых пирожков, или королевство Альдебаран. А может, это один из миров в компьютерных играх. Вполне вероятно, что он жил и горе не знал в землячестве айтишников. И вот он стоит, загадочно улыбается и вертит в руках маленький глобус, удивляясь происходящему вокруг. Например, тому, что при встрече можно обняться, или что пиццу могут приготовить в печи при тебе, а не ждать доставку. Скорее всего, он передумает в самый последний момент. Он работает ночью, или разница во времени, или мама только ночью не подслушивает разговоры. Спит днем. А если хотите душевно поболтать с ним, будьте добры не спать в 3 часа ночи. У вас сбивается график. Ведь человек в ночное время очень склонен к откровенным историям. В процессе ночных переговоров вы можете открыться так, как никому на свете, а ему? Ему просто важно с кем-то болтать, чтобы не заснуть. Он днем выспится, а вы пойдете на работу. Вот и вся разница. За пару месяцев такого романа можно здорово сбить себе режим и расстроить нервную систему. А он? Ну, вы помните, он болтает, чтобы не заснуть. Так дальнобойщики берут попутчика в дорогу, чтобы не спать за рулем. И если вы доехали от Владивостока до Бреста, съели 2 ведра шурпы в придорожных забегаловках, это совсем не означает начало бурного романа. Хотя многим так может показаться. Впрочем, пока он решает, идти ли с вами в тир, вы найдете другого, который метит в яблочко. И когда вы скажете, что ждали год, пока он позовет вас на свидание, он скажет: «Я так и знал, что это была не любовь, а я как раз решился». Вам тоже немного страшно. Он все же странный. И вы можете переживать. А вдруг он страшненький и бедненький? А вдруг я ему не понравлюсь? А вдруг он страшненький и бедненький, которому я не понравлюсь? Не переживайте. Он глубоко в себе, и ему нравятся нюцы, которые вы высылаете. Он почти готов выйти за пределы. Но ему действительно страшно. Женится он, скорее всего, на коллеге или подруге детства, с которой не страшно. И они находятся примерно в одном мире. Есть другой вариант. Он технично присылает вам цветы с доставкой. Делает приятные сюрпризы из рекламных буклетов. Вы несколько раз где-то едите. Потом начинаете жить вместе или женитесь. Ваша жизнь особо не меняется, кроме того факта, что днем он спит, а ночью работает за компьютером в непосредственной близости от вас. Да, замок, в котором он живет, комфортен. Нужды в средствах он не испытывает. Вы теперь спокойно спите ночью. Минусы. Теперь вы почти не общаетесь, как раньше. Слова, которые раньше легко находились, когда вас разделяли километры, теперь приходят все реже. И он с кем-то активно переписывается по ночам. Тройка чаш. Дорогие любители безудержного веселья, если вы вытащили тройки твиндер-чаш, убедитесь, что вас не пригласили на просмотр индийского фильма. Там все поют и танцуют. Потом ей нельзя за него замуж, а потом все снова поют и танцуют. Авторы гадания по твиндер-таро не сомневаются в ваших талантах и умении плясать хоровод в одиночестве. Вполне возможно, что человек, вытащивший тройку чаш, выиграет заплыв на резиновых женщинах в фонтане или будет затмевать ансамбль песни и пляски на сцене Дворца культуры, пока его оттуда не прогонят. Информация, которую я сейчас скажу, никого еще не останавливала. Но все же, алкоголь только притворяется другом человека. Есть вероятность, что прекрасный незнакомец, с которым вы еще вчера хотели зачать троих детей, утром превратится в тыкву. Утро, как водится, наступает. Солнечный свет выбелит магию фильтров, а в голове будут стучать эльфы-мародеры, выносящие осколки воспоминаний. Зачем я отправила ему сообщение, что хочу продолжение? А кто этот мужчина в моих контактах под именем «Ангел из клуба в 4 утра»? А что это за милые гномы из шашлычной? Да, утром придет сообщение из клуба караоке, где вас назовут шаманкой русского рока и предложат контракт на ремонт и уборку сцены. Конечно, каждый человек сам режиссер своей судьбы, но в следующей карте, четверки чаш, захочется сделать экстренный монтаж и вырезать некоторые куски. Сердце этого мужчины Амур нес к вам достаточно долго. За время его путешествия он успел пару раз споткнуться и основательно разбить его с разных сторон. К тому же по пути подарочек перехватывали ловкие кандидатки, так что выглядит это все как-то не очень. На свидании с ним женщины обычно мучительно вспоминают, выключили ли утюг, и говорят, что у них прямо завтра билет в волшебную страну, где нет интернета и отсутствует даже голубиная почта. Квест, который вас ожидает: выберись живым из мелодрамы 90-х. Но если продержитесь до конца, получите бонус – историю для подруг с хэштегом «Лучше, чем кино». В анкете: ищу женщину, идентичную бывшей девушке, жене. Рост 170, группа крови AB+, аллергия на кошек. На первом свидании подарит вам свою слезу в пробирке на память. Тройка динариев. Вы этого ждали, и оно произошло. Наконец-то вам расскажут, как надо жить правильно. Ведь вы живете как-то странно. В этом мужчина категорически совпадает с вашей мамой или уборщицей Никитишной. Нормальные женщины уже давно вышли замуж, родили детей, взяли квартиру в ипотеку, посадили огурцы на даче, там еще длинный список. Нужное остается подчеркнуть. Хотя с точки зрения этого мужчины нужно подчеркивать все. Кстати, во что вы одеты? Это все дорого, дешево, странно, скромно, вульгарно. На рынке садовод есть много качественных и бюджетных ламид, зачеркнуто костюмов. В таком возрасте пора откладывать. Хорошо хоть на образование детей, а не на пенсию. Но одно другого не отменяет. Перед вами успешный тип мужчины в белой каске, воротничке, носках, занимающий главненькое, но не очень положение в своей конторе. Он уже выплатил ипотеку в Бирюлево или другом отдаленном районе и готов приступить к проекту «Женитьба». Если вы изменитесь, конечно. А то как на вас жениться, когда профессии у вас нормальной нет? Кто вы там, а? Художник? Писатель? Фотограф? Нормальную нужно профессию иметь. Стоматолог или бухгалтер. Ну, на худой конец маникюрша или парикмахер тоже сойдут. А еще няня. Няни же всегда нужны. Обязательно похвастается своими достижениями. Я же смог. Я выплатил ипотеку, купил дачу, машину и плойку для волос сестре, а вы? А вы нет. Вы же не знаете его сестру. И зачем вам покупать ей плойку? Если он спросит, почему вы до сих пор не замужем, вздохните и скажите: «Ждала, когда появится мужчина, который научит меня жить». Наверняка у вас есть одинокая подруга, которой как раз нужен рукастый мужчина, которая хочет традиционную патриархальную семью и как раз работает бухгалтером, но... Оказывается, женщина должна иметь идеальную фигуру, при этом питаться картошкой и не ходить в спортзал, выглядеть, будто вышла из салона, и делать все сама-сама-сама из подорожника и чистотела. Он научит как, тем более, что все необходимое для наведения красоты у него на даче есть. Нет, он не хочет знакомиться с подругой, он хочет с вами. Он уже все придумал, а вам надо измениться. Тройка мечей. Особенности подачи страданий. Тройка мечей – это когда он приходит с разбитым сердцем, вазой, телефоном, а вы будете клеем или мастером по починке. Когда любовь похожа на разбитую вазу, но ты все равно пытаешься ее склеить. Мужчина тройка мечей написал вам сообщение в перерывах между листанием курограмма, бывшей и срочной потребностью жениться ей назло. Не очень понятно, как она узнает об этом, если он везде заблокирован. Он расплачется под дождем, непредсказанным синоптиками, под который вы обязательно с ним попадете. С ним постоянно что-то случается, и внезапный ливень – это самое безобидное. Он скажет, что ваши глаза лечат его душевные раны, уронит телефон и будет собирать его осколки по асфальту. Его укусит за попу проходящая мимо собака, и к сердечным болям добавятся еще и попные. Вы вместе наступите на непростые, а его фирменные грабли, которые он приносит на каждое свидание. Зачем? О, это он вам еще кольцо с ногтем и локоном прапрабабушки не показывал. Он многозначительно потрясет им в воздухе. Оно может быть вашим. Когда почувствуете, что тучи его страсти сгущаются над вами, не спрашивайте, куда и зачем, просто бегите. В конце концов, вы действительно могли не выключить утюг. Свидание с человеком тройки мечей – это приглашение к участию в его личную трагедию в качестве слушателя и зрителя. Спектакль будет интерактивным, зрителю будет предложено активно участвовать, а может быть и главная роль. Как это будет? Первые 5 минут. Вы сидите напротив милого человека, который вдруг произносит: «Ты знаешь, я обычно не хожу на свидание, потому что после последнего у меня был эмоциональный коллапс на 3 месяца». Через 15 минут вы уже знаете имя, фамилию и курограмм бывшей, а также детали их последней ссоры, которая, оказывается, произошла в этом же кафе. К десерту он смотрит на вас влажными глазами и говорит: «Ты так похожа на нее, только добрее». Характер человека: «Я не готов, но давай попробуем». Плюсы. Честный до боли. Сразу предупредит, что его сердце сейчас находится в раздрае. Отличный рассказчик, если вам нравятся драматические сериалы про несчастную любовь. Даст вам почувствовать себя героем, потому что кто-то же должен его спасти, но это не точно. Минусы. Он придет на свидание со своим прошлым, и оно не заплатит за себя. Может внезапно заплакать из-за того, что в меню есть любимый десерт X. После свидания пришлет голосовое: «Извини, Я опять перегрузил тебя своими проблемами. Ты меня ненавидишь? Чему вы научитесь? Первое. Искусству переключать тему. Конечно, ужасно, что ты плачешь, но... Может, лучше делать это с видом на реку и закат с забавным коктейлем в руках? Второе. Пить и не пьянеть, потому что его история заставит трезветь от ужаса. Третье. Понимать, что вы не реабилитационный центр, и это нормально. Четвертое. Находить юмор в облаке тоски. Ну что, продолжим наше веселое свидание. Или ты хочешь рассказать, как она предала тебя в день рождения? Чем закончится? Вариант 1. Вы станете его лекарством от разбитого сердца на месяц, а потом он вернется к экс. Вариант 2. Вы сбежите после десерта. Вариант 3. Вы влюбитесь, потому что у вас тоже есть неразрешенные травмы, и теперь вы оба будете плакать в этом баре по четвергам. Тройка мечей – это свидание-квест, где главный приз – понимание, что вы не обязаны чинить чужие разбитые сердца. У вас есть ваше, которое тоже, скорее всего, не очень целое. Постскриптум. Если после этого свидания вам захочется написать бывшему «спасибо, что был не таким», это нормальная реакция. Главное – не увлекаться. А если решитесь на второе свидание, возьмите зонт, аптечку и номер экзорциста. Мало ли. Тройка жезлов. Ну, дорогие мои любители скандинавской ходьбы и стрельбы из лука с пилона в ночном клубе, берите свои палки для селфи, заменяющие посох шамана в современном мире, и давайте исследуем тройку жезлов. Персонаж, пришедший на свидание, которое обозначает тройка жезлов, застыл, как витязь на распутье между тремя тополями на плющихе. Возможно, он сейчас начнет гуглить в телефоне, как вести себя на первом свидании. Он только открыл для себя сайты знакомств и осознал необъятный мир возможностей. Не то чтобы он совсем не готовился. Он прочитал пару книг по пикапу и популярной психологии и теперь подбирает те самые волшебные слова, благодаря которым вы точно должны влюбиться. Программа может быть самая разнообразная, начиная с того, что он растеряется и не сможет сказать ни слова, и вы просидите за чаем, глядя друг другу в глаза весь вечер. Кстати, не самый плохой сценарий. В конце он спросит: «Скажи честно, это был провал?» Что ж, если он симпатичный, это был скорее пилотный выпуск. Его список литературы для подготовки к свиданию. Книга первая. «Как завоевать сердце за 10 минут». Рекомендация «Говори комплименты». Результат. Он: «Какие у тебя интересные уши!» Вы: «Это чтобы лучше тебя слышать, радость моя!» «Какие у тебя большие глаза!» «Это чтобы лучше тебя видеть, радость моя!» «Какие у тебя хорошие зубы!» «Это чтобы лучше...» А, впрочем, не отвечайте. Что вы будете делать с мужчиной, которому не читали в детстве «Красную шапочку»? Книга вторая. «Секреты НЛП. Стань магнитом». Он пытается зеркалить ваши жесты с упорством заторможенного робота. Ну что ж, в эту игру могут играть двое. Отставьте ногу влево, а теперь вправо. Приложите правую руку к голове, а теперь левую. Закиньте правую ногу за левое ухо. Ну вот, теперь можно собираться домой. Будет знать, как зеркалить художественных гимнасток. Книга третья. Рекомендует найти что-то общее. Он повторяет: «Ты тоже любишь дышать? А очистить зубы, да, круто. А расчесываться? Вау!» Мемы. Решил, что смешная гифка с котиком спасет любой диалог. Отправил 15 штук подряд. Вы молчали. Он задумался. Может, она любит собак? Четверка чаш. Свидание с мужчиной четверкой чаш или потускневший нарцисс. Его до сих пор тошнит от собственных побед. Но в новой жизни гордиться особенно нечем. Кто он? Мужчина, которому надоело все. И особенно женщины. Блондинки, рыжие, шатенки. Отношений он не хочет, но жаждет, чтобы все по-прежнему мечтали о нем. Когда-то был известен, красив, богат. На него охотились толпы поклонниц. Теперь все иначе. бывший предмет обожания, ныне профессиональный лежачий философ. Его лофт – музей самолюбования. Белые стены, один стул. Сидеть неудобно, зато атмосферно. И зеркало во весь потолок, чтобы любоваться собой даже во сне. Его главное достижение – смог превратить пассивный доход в пассивную агрессию к миру. Проводит курсы на тему «Как стать звездой, пользуясь былой славой», хотя честнее было бы назвать их «Как я стал бывшей звездой». Зачем ему нужна встреча? Нарциссический голод. Ему понравилось, что вы лайкали его монологи о величии простоты. Он надеялся увидеть в ваших глазах влюбленный блеск. Если вы спросите, как ты смог так низко пасть с таких высот, ему может поплохеть. Все же, когда он упадет в обморок после этого вопроса, проверьте пульс. На всякий случай. Кстати, интересно, сколько минут вы продержитесь, слушая, как он сравнивает свой развод с распадом СССР? Место. Он выберет кафе с названием вроде «Эгоист», где официанты кланяются при слове «Лайт кофе без кофеина, но с историей» и дают вторую чашку латте в подарок. Его уже тошнит от кофе. Но где еще ему так будут кланяться при заказе? Варианты финала. Первый. Он исчезнет, оставив вам недоплаченный счет и купон со скидкой на его мастер-класс. Узнайте, как превратить «Я почистил в зубы» в подвиг Геракла. Второй. Он оплатит счет, посадит вас в бизнес-такси и напишет: «Ты была не худшей девушкой с сайта знакомств, но я так устал». Третий. Вы создадите фан-клуб имени его, состоящий из двух человек. Найдете в нем искорку вдохновения и желание жить. Они обычно зажаты где-то между депрессией и алкоголизмом. Но это если только вы очень сильно любили ту группу, в которой он играл 10 лет назад. Четверка динариев. Его брачное объявление на сайте знакомств часто звучит так: «Ищу соседку для съема жилья, разделяющую мои интересы. Ни курение, ни употребление алкоголя, ни увлечение домашними животными. У каждого своя территория, комната. Никто из нас не нарушает личные границы друг друга. Платим за квартиру и делаем закупки 50 на 50. Можете иногда посмотреть фильм или поговорить о ценах в Пятерочке, автомобильных двигателях и особенностях его профессии, предварительно списавшись по мессенджеру. Или посчитать овец ночью. Да, скорее всего, вы будете именно считать овец. Кто он? Интроверт с налетом мизантропии. Он не против людей, но на лбу у него невидимыми буквами написано «Не беспокоить», а на футболке это выведено жирным шрифтом. В дни приезда его мамы вас попросят сыграть невесту и даже будущую жену. Кстати, вы ее вполне можете стать, если вам это удобно по каким-то причинам. Правда, иногда очень обидно осознавать, что квартира, которую вы снимали много лет напополам, на самом деле его. Первое свидание по четверке динариев в Твиндер Таро – это про бюджет важнее романтики. Как это будет? Вы предлагаете модный коктейль-бар, а он отвечает: «Давай лучше в парк, я куплю коробочный сок и печенье юбилейное». Во время прогулки ваш визави 5 раз пересчитает мелочь в кармане и нервно спросит: «Ты точно не против разделить счет?» Вы заходите в кафе, и он безошибочно вычисляет самый дешевый салат, а потом заказывает чай просто кипяток, чтобы не переплачивать за пакетик. Характер человека, финансовая стабильность, моя любовь. Плюсы. Практичный и ответственный. Не потратит последние деньги на свидание, чтобы потом есть лапшу неделю. Ценит простые радости. Сможет сделать романтику из бесплатного фестиваля или прогулки по городу. Не будет тянуть из вас деньги. Если он предлагает пополам, значит, так и будет. Минусы. Иногда слишком экономит. Может предложить первое свидание во вкусной точке и обидится, если вы скажете, что вы не едите фастфуд. Может переживать из-за мелочей. Ты уверена, что тебе нужен этот кофе за рублей? Романтика только по акции. Если цветы, то с рынка перед закрытием. Если ужин, то по купонам. Чему вы научитесь? Искусству бюджетных свиданий. Теперь вы знаете, где в городе бесплатные мероприятия и дешевые вкусные места. Второе. Навыкам переговоров. Давай я заплачу за кофе, а ты за круассан. Третье. Как превратить эконом-вариант в романтику. Пикник в парке, домашний кинопоказ, прогулка по городу с мороженым. Четвертое. Пониманию своих границ. Если вам важно, чтобы мужчина иногда платил за вас, теперь вы это осознаете. Где лучше назначать свидание? Идеальные варианты. Пикник в парке. Еду можно принести с собой. Бесплатные выставки, фестивали. Культура плюс экономия. Кофейня с демократичными ценами, но не сетевую. Там дорого. Никаких домашних ужинов. Даже если вы уверены в безопасности на 100%, авторы книги категорически не рекомендуют идти к кому-либо домой на первом свидании. Не стоит выбирать. Дорогие рестораны, он будет нервничать. Кино. Слишком дорого для первого свидания по его меркам, даже если платите вы. Бары с коктейлями за 800 плюс-минус рублей. Шок и паника гарантированы. Чем закончится? Вариант первый. Вы влюбитесь в его бережливость и станете идеальной эконом-парой. Вариант второй. Вы поймете, что вам важны жесты, а не только расчет, и мягко расстанетесь. Вариант третий. Вы договоритесь, что он экономит на мелочах, но не на вас, и найдете баланс. Вывод. Четверка динариев – это свидание, после которого вы либо полюбите финансовую стабильность, либо поймете, что не готовы быть рядом даже с очень хорошим человеком, который считает каждую копейку. Человек в четверке динариев считает не только свои, но и ваши деньги. Любовь – это когда ты готов платить за двоих, но рад, что не приходится. Постскриптум. Если после этого свидания вы начнете копить деньги, значит, оно прошло не зря. Четверка мечей. Свидание по четверке мечей в Твиндер Таро – это когда вы совпадаете во мнениях, что идеальный вечер случился, когда вы решили никуда не идти, как и всегда. Смотрите Гринуэя, Тарковского или какой-то арт-хаус дома на большом экране. Экран огромной плазмы с успехом заменяет витражи на карте четверки мечей. Каждый смотрит кино у себя дома, а потом вы обсуждаете его в мессенджере. Если вы все же встретились, скорее всего, он хорошо разбирается в архитектуре. Четверка мечей обещает прогулку по старинным музеям, библиотекам или тихим местам. На практике у одного из авторов книги это реализовалось как приглашение посмотреть вождя в мавзолее. Египетский зал в Эрмитаже, променад по старинному кладбищу или профессия таксидермиста тоже соответствуют духу четверки мечей. Нет, это никак не связано с такси. И с таксами тоже. Кто этот человек? Уставший воин, еще не пришедший в себя после битвы с тройкой мечей. Предательство, боль, стресс, расставание. Теперь он ищет не развлечений, а спокойствия. Тот, кто носит маску, все хорошо, но внутри хрупкий витраж, собранный из осколков прошлого. Почему это достаточно хорошо? Никаких ожиданий. Вы не должны быть остроумными, обаятельными или идеальными. Достаточно просто быть. Чего точно не ждать, так это активные квесты и танцы до упаду. Реальная встреча, скорее всего, не произойдет. Чего не стоит делать? Пытаться развеселить партнера. Его улыбка, как редкий цветок, распускается сама, когда готова. Обсуждать прошлые отношения. Здесь и сейчас есть только вы, чайник и тень от свечи, пусть даже в 100 километрах друг от друга. Свидание по четверке мечей – это не побег от мира, а погружение в себя через присутствие другого. После него вы поймете, иногда это лучший способ быть вместе, отогреться после тяжелых психологических травм, набраться сил и идти дальше. Четверка жезлов. Дорогие мои любители поиска серьезных отношений в путанных сетях знакомств. И на старуху бывает проруха, и в Твиндере встречается полное совпадение взглядов. Да такое, что впору зачинать наследника на первом свидании. Кстати, а у вас есть что наследовать? Вы оба любите окрошку на кефире и оливье с докторской колбасой. Вы оба рыдали над мультиком про пингвина. Слушайте «Роллинг Стоунс» или раннюю Аллу Пугачеву. Ну что ж, первый тест на совпадение пройден. И его мама уже добавила вас в семейный чат. А не рановато ли? Ведь вы еще даже не встретились. Возможно, есть серьезные причины пристроить сыночку в какие-нибудь руки и вздохнуть спокойно. Самые смелые романтики со 110 розами наперевес в самом начале отношений и родителями, желающими незамедлительно сыграть свадьбу, возможно, чего-то недоговаривают. Вряд ли он на 6-м месяце беременности, и ему замуж не втерпешь. Но, возможно, прекрасный принц только вернулся из мест не столь отдаленных, или прошел лечение от зависимости, или им всем тесно в одной маленькой квартире, или боится остаться один после недавнего развода. Может быть, множество «или», но перед тем, как планировать будущее, лучше некоторое время пожить в настоящем и повстречаться на нейтральной территории, а не тащить его сразу к себе или ехать к нему. Он не ваш последний шанс. Хотя история знает случаи, когда женщины переводили деньги незнакомым космонавтам, чтобы те могли вернуться с Луны на Землю, дабы сочетаться с ними узами брака. Пока все слишком ванильно, чтобы быть правдой. Четверка жезлов в Твиндер Таро – это про достаточно хорошо, но еще не про долго и счастливо, а скорее про «давай попробуем построить счастье». Его страсть к вам может быть искренней или попыткой избежать от маминого контроля. Ваша задача – отличить огонь сердца от пожара отчаяния. В жизни бывает все. И любовь с первого взгляда, пронзившая сердце, которое никуда не денется, если вы не побежите в ЗАГС завтра. И чудо-свекровь, ждущая внуков и искренне к вам проникшаяся. И не очень богатые, но совершенно не меркантильные люди. Так что, если ваш герой живет в однушке с родителями, скажите, что вы закаленная и готовы пожить с их сыном на балконе, чтобы единение было полным. И просто наблюдайте за реакцией. Впрочем, в этой истории есть и вариант гармоничного союза. И все же проверяйте перед тем, как доверять. Да пребудет с вами сила и хороший рецепт окрошки. Пятерка чаш. Персонаж по пятерке чаш идет на свидание без особых надежд. Когда-то давно он мечтал о совместном будущем с прекрасной девушкой. Теперь у него есть совместное прошлое, и он только закончил выплачивать за него кредит. Или скоро закончит. Он решил встретиться, потому что фото в ее профиле похоже на фото той самой девушки или на его маму в молодости. Или на актрису, на кого-то, в общем, похоже. Он идет общаться со своим желаемым образом, а не с живой женщиной. И, скорее всего, разочаруется. Но встретя он с той самой девушкой или с его мамой в молодости, или с актрисой, его тоже ждало бы разочарование. Идеальный образ никогда не соответствует действительности, он же идеальный. Он пригласит на прогулку в парк возле озера, где любит кормить уток. Приведет вас в то самое кафе, где первый раз объяснялся в любви. Проведет вас по всем своим романтичным местам. Но вряд ли вам понравится. Странно. Он же говорил только о хорошем. Например, каким хорошим человеком была его девушка. Да, он закажет те самые суши, которые он заказывал в ночь, когда она ушла. В этот вечер вы узнаете все про идеальную девушку. Она уже вышла замуж, родила двоих детей и живет в Никарагуа. Но он все еще надеется, что она вернется. А еще он собирает крышечки от йогурта, чтобы выиграть миллион. Хотите стать идеальной девушкой? Бросьте мужчину пятерку чаш, и следующая его история про идеальную девушку будет о вас. Свидание по пятерке чаш в Твиндер Таро. Когда ожидания разбиваются, вино интереса выпито, а осадочек остается. Как это будет? Вы договариваетесь о встрече, но в последний момент он ее переносит. У меня срочные дела. А потом опаздывает на 40 минут. Вы приходите в бар, а он говорит: «Ой, я думал, ты предложишь что-то поинтереснее». Вы понимаете, что он уже разочарован. Ты вроде на фото выглядела веселее. Характер человека. Я ждал принцессу, а ты просто человек. Плюсы. Если влюбиться по-настоящему, то очень сильно. Вероятность крайне мала. Честный в своих ожиданиях. Сразу видно, если вы ему не подходите. И да, скорее всего, вы не подходите. Спойлер. Трудно подойти человеку, который весь в своих переживаниях. Даст вам понять, над чем работать, если вы готовы соответствовать его фантазиям про идеал. Не бойтесь дойти до совершенства. Этот путь бесконечен и никуда не ведет. Ну, разве что, только в объятия человека, которого означает пятерка чаш. И то ненадолго. Минусы. Сравнивая с бывшими идеалом. Моя экс всегда заказывала вот этот коктейль. Легко разочаровывается, если вы не вписываетесь в его сказочный сценарий. А может, это и хорошо. Может быть пассивным, ждет, что вы будете развлекать, удивлять и доказывать. Чему вы научитесь? Искусству не принимать близко к сердцу его разочарования. Это его церебральные тараканы, а не ваша проблема. Если он ушел раньше, потому что не почувствовал магию, значит, принц больно заколдованный. Всех расколдовывать – волшебная палочка сломается. Чем закончится? Вариант первый. Вы расстанетесь через час, потому что он не почувствовал искру. Вариант второй. Он пропадет, но через месяц лайкнет вашу сторис и пришлет вам грустную песню и спросит, почему вы не настояли на втором свидании. Вариант третий. Вы поймете, что не хотите никому ничего доказывать и найдете человека попроще. А на следующий день он позвонит и скажет, что хочет отношений. Пятерка чаш возвращается в самый неподходящий момент. Вывод. Пятерка чаш – это свидание, после которого вы либо начнете сомневаться в себе, либо поймете, что идеальных людей не бывает. Постскриптум. Если через год после свидания вам захочется написать ему «Ну что, нашел свою принцессу?» Не стоит. Не нашел. Идеал потому и идеален, что его не существует. Пятерка динариев. Гармоничный союз нытиков. Вместе веселее страдать. В эту игру можно играть только вдвоем. Человек, которому не близко чувство вины и метафизическая тоска, сбежит сразу. Идеально сочетается с шестеркой кубков. Свидание по пятерке динариев – это встреча в стиле «мы против всех, но все явно выигрывают». Место встречи – полуразрушенный хлев с поэтическим призраком и иллюзорным отоплением, где официант приносит чай со взглядом «вам точно не надо расстаться». Парк в промозглый вечер. Вы делите один шар в плед, но тепло только тому, кто ближе к термосу. Квартиры, где обои отклеиваются, как ваши надежды на лучшее. Разговор пары, встретившейся по пятерке динариев через пару лет после расставания. Ты все еще платишь ипотеку за этот сарай? Как это мило. Я тоже все еще плачу психотерапевту за прорабатывание травм в наших отношениях. Люди по пятерке динариев скрывают отношения от родителей, так как ее родители уверены, что она – их ошибка юности, а его родители уверены, что отношения с ней – его ошибка юности. Пара почти как Ромео и Джульетта, если бы те вместо яда пили дешевое вино и ругались с арендодателем. Пара может продолжать встречаться украдкой и спать на чердаках, будучи давно женатыми, потому что на крыше романтичнее, отель дорогой, а дом полон детей. Любовь. Он говорит, что она без него пропадет. Что ж, они оба пропали друг в друге давно и безвозвратно, но иногда некоторым удается выбраться наружу. Пятерка мечей. Если на вопрос о свидании с незнакомцем вам выпадает пятерка мечей, туда не стоит ходить ни на завтра, ни через неделю. Никогда. Это, пожалуй, идеальная дата. Что будет? Меню свидания по пятерке мечей. Все блюда изготовлены на огне жаркого желания доказать свою правоту. Закуски – словесная перепалка с соусом сарказма. Идеально снижает аппетит. Если вам до этого так нравился этот красавчик, и вы боялись, что споткнетесь и упадете в кровать после первого свидания, то теперь уже нет. Салат из подколов и намеков не очень свежий, местами горьковатый, с привкусом шуток популярных стендаперов. Основное блюдо из эксклюзивного меню – жаркое из взаимных унижений. Вообще, это блюдо хорошо идет после 10 лет брака. Если вы едите его на первом свидании, вам, безусловно, повезло. Это эксклюзивное блюдо для давно женатых, а вы едва знакомы. Вспомните, что дома у вас много срочных дел, и бегите, а то скоро подадут гарнир из угроз и ультиматумов, а это вообще будет сложно переварить. Десерт – приз для тех, кто досидел до конца. Мусс – выжатый лимон, кисленькое послевкусие эмоционального истощения. Напиток – чай, я же тебя предупреждал, заваривается на травах горького сожаления. Условные плюсы. Выпустите пар. Если годами копили обиды на человечество, это ваш шанс. Хотя, может, все же лучше на терапию. Узнайте, что такое дно. После этого любое следующее свидание будет казаться довольно милым. Пятерка жезлов. Любитель веселых стартов. Если вы хотите просто заказать пиццу и посидеть в тишине, то свидание по пятерке жезлов – это не ваш вариант. Но если вы считаете, что участвовать в пейнтбольной битве на первом свидании – это круто, то из этой встречи может кое-что получиться. Впрочем, не обязательно пейнтбол. Может быть и концерт поэтов со свободным микрофоном, где он обязательно прочитает или споет. Вы тоже. Для вас это может стать неожиданностью. Если вас позовут на такой концерт, заготовьте стихи Бродского. Будете читать, если он вам понравился. Матерные частушки споете, если не понравится. Свои, если не боитесь гнилых помидоров. Но будем честными, новые Пушкины в таких местах редко встречаются. Еще вариант свидания – реконструкторский фестиваль. Вы больше не сможете развидеть это зрелище. Кстати, если вы внезапно осознали, что он купил свой исторический костюм в секс-шопе, сделайте вид, что не заметили, ведь все остальные промолчали. Постреляйте вместе из лука. Если вы не умеете, вас научат. Если умеете, сделайте вид, что не умеете. Ему будет приятно, когда вы не умели его держать, а потом будете попадать в яблочко 10 из 10, он сразу оценит, какой он хороший учитель. Если вам очень срочно нужно замуж, хоть за кого-нибудь, обязательно так делайте. В остальных случаях не возбраняется поржать, но тогда он сбежит. У парня, на которого выпадает пятерка жезлов, богатая фантазия для выбора места для свидания. Все не перечислить, но там будет всегда многолюдно и уж точно не удастся посидеть спокойно. Он придет не только на вас посмотреть, но и другим вас показать. Для него важны не только ваши внешние данные, любовь к активному времяпрепровождению, могучий интеллект, зачеркнуто, но и то, какое впечатление вы производите на людей, не только на его друзей, но и на прохожих. Если в процессе прогулки парни будут сворачивать шею, он от вас не отлипнет. Так что, если хотите сделать его вашим незаметно от него, показывайте прохожим язык. Шутка. А теперь не шутка. Все качества хороши, но в меру. Задумайтесь, насколько ему нужна девушка, а не оригинальный аксессуар. Проверка на прочность. Если после его романтического жеста, например, крика «Ты моя королева!» на весь фестиваль вы не сбежите, то сможете пережить что угодно, даже знакомство с его мамой. Шестерка чаш. Любители поностальгировать о том, что трава была зеленее. Вы давно хотели пересмотреть «Звездные войны», сходить на ретро-вечеринку. Это как раз ваш человек. С ним можно долго гнать велосипед, получить в подарок букет полевых цветов. Вы попытаетесь посмотреть «Звездные войны» на ВХС-кассете, но магнитофон стоимостью в 3 прадедушкиных зарплаты зажует кассету, как голодный троглодит. Он философски заметит: раньше техника была душевнее. Он приходит с корзинкой, где лежит набор для пикника, яблоки, бутерброды с колбасой докторская и термос с компотом. По пути вы падаете в лужу, но он утешает. Зато теперь у нас есть общее воспоминание и мокрые штаны. Он ужасно мил, но если вы задержитесь с ним в отношениях, вы разлюбите антиквариат, хотя раньше могли часами любоваться старинным буфетом. вы полюбите хай-тек и выбросите из дома все старье. Но, возможно, он вылез из своей капсулы времени потому, что это ваша судьба. Свидание по шестерке чаш в Твиндере. Лед и пламень. Противоположности притягиваются. Это карта противоположностей. Нежная цветочница и палач, изображенные на карте. Веган и мясоед. Физик и лирик. Говорит о встрече человека, который ну совсем вам не подходит. Но, тем не менее, с ним есть о чем поговорить и посмеяться. Возникнет чувство ностальгии. Возможно, ваш оппонент напомнит вам кого-то из прошлого, например, строгого учителя или первого возлюбленного. Смесь противоречий, споры будут, но они не разрушат общение, а сделают его ярче. Характер человека, парадоксальный, сочетает в себе, казалось бы, несочетаемое. Например, суровый борец, участвующий в боях без правил, с тонкой любовью к поэзии. Или простой парень, без высшего образования, но чудесно играющий на рояле. Ностальгирующий может неожиданно раскрыться, рассказывая о детстве или о почти забытом. Эмоционально открытый, несмотря на разногласия, готов к душевному разговору. Плюсы. Услышите пару забавных жизненных историй. Если вам есть о чем посмеяться вместе, возможно, у вас есть шанс. Потренируйтесь слушать собеседника и уважать чужую позицию. Это всегда пригодится. А через контрасты можно познакомиться со своими собственными ценностями и границами, уйти в себя и задаться глубочайшим вопросом: «Что я здесь делаю?» Минусы и риски. Слабость привлекает силу и наоборот. Но агрессивный не означает сильный, а слабость не всегда означает беспомощность. Слишком разные взгляды. Если он фанатичный мясоед, а вы радикальный веган, конфликт неизбежен. Один из вас может играть роль. Например, человек, чувственно читающий стихи, может оказаться циничным пикапером, знающим, что стихи производят впечатление на девушек. А нежная цветочница, падающая в обморок от нецензурного слова, профессиональной кокеткой. Вам может показаться, что таких, как он, вы еще не встречали, или что вы знали друг друга всегда, но и то, и другое – иллюзия. Чему можно научиться? Принимать различия. Не все должны думать, как вы, и это нормально. Человек, любящий есть стейк на завтрак, обед и ужин, может тоже обожать котиков. Не идеализировать прошлое. Если человек напоминает вам кого-то из детства, это не значит, что он тот же самый. Далеко не факт, что вы встретитесь еще раз, но запомните его надолго. Не спорьте слишком яростно. Да, в мире бывают люди, чьи ценности не похожи на ваши. Это неплохо и нехорошо. Иногда это бывает даже интересно, но у вас все же есть общее. Вы выросли разными, но у вас общий культурный код. Вы смотрели плюс-минус одни и те же мультики, читали одни и те же книжки и учились по почти одинаковой школьной программе. Вы сидите в кафе с интерьером под СССР, едите тот самый торт Прага с весьма спорным вкусом, но ой, как в детстве. И вот он уже трогательно рассказывает, как в 5 лет влюбился в воспитательницу. Это может показаться милым или тревожным, но, возможно, окажется, что у слишком разных людей больше общего, чем кажется. Шестерка динариев. Ну что ж, дорогие мои, пришла пора узнать секреты загадочной сети Твиндер, а они в том, что под видом будущих женихов там сидят писатели и поэты, мечтающие продать или хотя бы отдать кому-нибудь свою книгу, начинающие режиссеры, приглашающие на просмотр артхаусного фильма под видом свидания, фотографы, ищущие бесплатных моделей, а также продавцы биодобавок. Кому-то, возможно, нужна ваша книга с автографом. Кто-то обиженно уйдет, а кому-нибудь пригодится информация про инвестиции. В любом случае важно помнить, если вы проводите презентацию, лучше, чтобы она сопровождалась фуршетом. Тогда есть вероятность, что зритель досидит до конца. Для многих свидание по шестерке динариев – это способ прокачать навык самопрезентации. Она ушла в закат, но взяла его книгу? Что ж, еще 2999 свиданий, и он раздаст весь тираж. Некоторые используют сайты знакомств именно для поиска клиентов. Писатели зовут на презентации книг, режиссеры на показы фильмов, а кое-кто даже относительно успешно торгует БАДами. А вы знаете, почему на выставках и презентациях организаторы накрывают щедрые столы и дарят подарки? Потому что пока люди не доели и ждут вручения подарка, они вынуждены слушать то, что им говорят. Можно много рассуждать о любителях поживиться за чужой счет, но, поверьте, нет ничего тоскливее, чем выставки, где в зале сидят 4 организатора, изредка забегает одинокий зритель и тут же сбегает, поняв, что презентация скучная и туда никто не ходит. Постскриптум. Если вы пришли на свидание, а он проводит презентацию травяных сборов для вашего здоровья и вечной молодости, вам и еще 2 дамам, что ж, теперь вы знаете, как пахнет вечность пробником шампуня, дезодорантом и бесплатным печеньем. Шестерка мечей. Наши дорогие любители ездить по льдам иллюзий на катере с воздушной подушкой. Сегодня поговорим о шестерке мечей. Возможно, что это рыбак, который нашел рыбачку, и они теперь и на суше, и на море рыбачат. Но, скорее всего, они просто оказались в одной лодке. Совершенно случайно взяли билеты на соседнее кресло на большой высоте, билет на морской круиз, и совершенно очевидно, что вам оттуда так быстро не сбежать. А как это бывает в Твиндере? В чужой для вас стране, в маленьком городе, вы говорите на одном языке, и только вы вдвоем читали Борхеса. Вам нужен не столько любовник, сколько партнер и союзник, с которым вместе вы будете преодолевать бюрократические стены, учить язык и говорить о важном. Возможно, что в родном городе вы прошли бы мимо друг друга, но в ситуации культурного вакуума такими знакомствами не разбрасываются. Шестерка мечей – это когда вы плывете не к чему-то, а от чего-то. Одиночество, тоски по родному языку, страха потерять себя, забыть родной язык или документы в очередях. Как не утонуть? Мы здесь, чтобы не сойти с ума, а не играть в Ромео и Джульетту. Научитесь молчать вместе. Сидеть в очереди в консульство 4 часа и не убить друг друга – высшая форма любви. Помните, это временно. Либо вы переедете в нормальную страну, либо расстанетесь, либо… Но вдруг он и правда ваш человек. Шестерка мечей – не про страсть, а про то, как 2 одиночества становятся спасательными кругами друг для друга. Может, это и не любовь, но шанс не захлебнуться в чужом море. Шестерка жезлов. Свидание по шестерке жезлов – троянский цирк на колесиках. Мужчина, олицетворяющий шестерку жезлов, приедет на чем-то, что кричит: «Смотрите все, я король дороги!» Конь может быть разных пород, от мотоцикла до дорожного катка. Но вы его запомните и узнаете, и прохожие на него посмотрят с восхищением, ужасом, страхом. Или со всем этим сразу. Варианты боевых коней. Мотоцикл с ревом дракона. Вы в шлеме, ветер в лицо, а прохожие шарахаются, как от апокалиптического всадника. Автомобиль класса люкс. Черный, блестящий, с тонировкой «Я не вижу вас, нищеброды», но с открывающейся крышей и без глушителя мотора. Трактор. Он подъедет на нем прямо ко входу ресторана, перепахав клумбу. Официанты в шоке, менеджер вызывает экзорциста. Дорожный каток. Вы будете давить асфальт и неловкие паузы в разговоре. Зато ваше свидание запомнят в городе, и ваши фото будут долго гулять по сети. Чего он ждет от вас? Восхищение его железным конем. Он: «Нравится? Я сам его собрал, ну, почти. Купил готовым, но наклейки клеил лично». Роль королевы – парада. Ваша задача – махать рукой толпе, даже если это просто пьяные студенты. Улыбаться и делать селфи с хэштегом «Мой герой на тракторе». Молчаливое согласие. Если он начнет рассказывать, как этот каток спас страну от плохих дорог, кивайте, даже если знаете, что он просто арендовал его на сутки. Его поведение. Будет сигналить, чтобы дети на остановке обернулись и кричать: «Эй, пацаны, как вам тачка?» Особенно, если водит трактор. Внезапно вы можете узнать, что история, в которой каток обгонял и подрезал Мерседес, это совсем не анекдот, а вот сейчас вы едете с его водителем. Импровизированная экскурсия. Повезет вас по городу, указывая на здание. «Вот тут я когда-то разгружал кирпичи, теперь я их владелец». Или не владелец, но мечтает. Плюсы свидания. Вас заметят. Даже если вы в старом свитере, все будут пялиться на его каток, трактор, монстр-трак. Адреналин. Когда он несется на мотоцикле, обгоняя скорую, вы поймете, как цените свою жизнь. Что вам важен партнер с мозгами или хотя бы с головой на плечах. Фото в социальных сетях с хэштегом «Love on a road roller» соберут больше лайков, чем котики. Минус свидания. Шум мотора вместо разговоров. Вы услышите только рев двигателя и его крики «Классно, да?». Он любит транспорт больше женщин. В конце вечера он может сказать «Извини, не успею довести тебя домой. Мне пора помыть каток. Он не любит грязь». Постскриптум. Возможно, боевой конь будет взят в аренду, а его загородное имение – гараж в пригороде, оснащенный электрочайником. Зато теперь вы знаете, шестерка жезлов – это не про реальное достижение, а про их громкую упаковку. И да, дорожный каток – это забавно. Семерка чаш. Я так хочу, чтобы лето, сказка, сон не кончалось. Свидание по семерке чаш – всегда немножко побег. От быта, который пахнет пригоревшей кашей и счетами за коммуналку. От возраста, чей голос звучит хрустом коленей при вставании с дивана. Ты точно уверен, что тебе не 40, 45, 50, 55, 60, 90? От себя, когда гуглишь лучшее моющее средство, а не самые яркие вечеринки в городе. Семерка чаш – та самая волшебная палочка, что превращает тебя из человека, считающего калории в творожке, в легкомысленного эльфа с блеском в глазах и крыльями за спиной. Он зовет тебя в полуночный кинотеатр, а потом просыпается раньше тебя и бежит за кофе и мороженым. Он совершенно искренне шепчет тебе самую древнюю песню о любви. «О, ты прекрасна! Глаза твои голубиные!» И правда не замечает мешков под глазами. «Прекрасны ланиты твои под подвесками, даже если эти подвески – сережки из масс-маркета». «Семерка чаш» – это побег в сказку свидания, где вы притворяетесь, что кровли домов ваших – кедры. Хотя много ли кедров в панельке с видом на парковку? Но это не важно, потому что когда ветер иллюзий срывает с вас шляпы вместе с остатками здравого смысла, в этот момент веришь, что ланиты твои и правда румяны, и прекрасней всех на свете. Краснее точно. Особенно после прогулки вдвоем по морозу. Когда любишь, не страшен ни зной, ни мороз. Главное, ничего не перегреть и не отморозить. Семерка динариев. Если вы хотите провести идеальное первое свидание по семерке динариев, не покупайте кофе в кофейне. Лучше достаньте калькулятор и подсчитайте, сколько сможете отложить, если каждый день будете не покупать кофе. Не купите билет в кино. Отложите стоимость билетов на специальный счет в приложении и скачайте фильм с торрента. Перед загрузкой закупитесь в дисконтном магазине «Просрочка и точка» продуктами и отложите сэкономленную на шаверме сумму. Механизм вы поняли. Не благодарите. Прогулка. Зайдите на блошиный рынок и в секонд-хенд. Там всегда есть вещи, которые через 30 лет вы продадите как винтаж. Понюхайте цветы на клумбе. Чем больше вдохов, тем больше сэкономлено на букете. Мужчина, семерка динариев, не жадничает, а откладывает, инвестирует, и бабки у него реально работают. Вот честно. Все бабки города и области. У него стартап по продаже вязаных носков. Что ему нужно от девушки? Финансовая дисциплина. Мечтает, чтобы вы вместе считали сдачу из пятерочки и радовались, как дети. Поддержка его стартапа. Его вязаные носки, несносные потники скоро взлетят, и вы должны в это верить, и тоже вязать. Совместный пенсионный план. Его цель к 60 годам купить остров, хотя бы кухонный остров. Финал отношений. Вы купите остров. но будете жить в палатке, чтобы не тратиться на ремонт. Если не расстанетесь, когда он подарит вам календарь с рекламой стоматологии. Кстати, при расставании этот календарь он попросит вернуть. Семерка мечей. Миссия невыполнима, и все же для человека семерки мечей любимое занятие – это копание в чужой голове, порой не очень чистыми руками. Оригинальность своей мысли этот персонаж слегка преувеличивает. Картина на его стене, сделанная из украденных в барах зубочисток, достаточно забавна, но славы Энди Орхола ему, пожалуй, не сыскать. Он любит нарушать правила и пробираться за таблички «Запрещено», «Опасно», «Осторожно, злая собака» или «Осторожно, сосульки». Может похвастаться парой шрамов на голове и попе и отсутствием целых штанов. Он прагматик и может искать партнера для удовлетворения материальных нужд. Например, вы все чаще оплачиваете его счет в баре, пока он ищет забытый или потерянный кошелек. Кошелек у него в кармане, а совесть в отпуске. Он в поиске нужных связей. У вас есть хороший знакомый стоматолог? Отлично. Теперь это и его друг-стоматолог. А если стоматолог – это вы, ваши отношения могут продлиться очень долго, пока он ставит себе брекеты и делает виниры. А бывает, что партнер нужен и для обеспечения алиби. Дорогая, мы были в кино, помнишь? Вы. Но это было полгода назад. Он. Детали не важны. Он может быть с вами ради мести бывшей. Вы живое доказательство, что он еще может нравиться красивым женщинам и двигается дальше. Правда, двигается он обычно к бару или к следующей пассии. Так что все же будьте осторожнее. Эмоциональная безопасность только на его условиях. Хочет, чтобы вы доверяли ему, даже если он не спешит открываться. Боится уязвимости. Поэтому он часто исчезает в самый, как вам кажется, хороший момент, когда сам начинает привязываться. Зачем вам это нужно? Если вы любите адреналин, абсурд и фразы «я все объясню». Спойлер, не объяснит. Это ваш вариант. По окончании романа сможете написать мемуары под заголовком «Как я потеряла веру в человечество». Семерка жезлов. Кошмар на улице комфорта. А вам нравится ваша зона комфорта? Мои дорогие любители Твиндер Таро, примерно все персонажи в наших широтах, что гордо заявляют, пора из нее, зоны выйти, даже не нюхали этот самый комфорт. Граждане, упрямо повторяющие кричалки западных бизнес-тренеров, упрямо забывают, что сами ходят без штанов, тряпки с рынка, садовод не в счет. Ну, допустим, вы действительно хотите, чтобы вам орали «быстрее, выше, сильнее» в стиле тренера сборной по биатлону во время секса. Ну, допустим, что вам нравится. Кто мы, чтобы осуждать? Его мотивационные кричалки в 7 утра. «Проснись, мы же договорились бегать». Договорились. Вы просто кивнули, думая о блинчиках на завтрак. Лайфхак. Если решитесь на утренний кросс с ним, захватите палку для скандинавской ходьбы. Его фанатки из местного клуба «Бодрая пенсия» уже точат когти, точнее скандинавские палки. Дуэль на фоне рассвета – это так романтично. Увы, кроме кричалок и мемов про успех, у него в арсенале, ну, примерно ничего. Вы видели его штаны. Ну, разве что он точная копия Джонни Деппа из «Кошмара на улице Вязов», а не кошмар собственной персоной. А и такое бывает. Любовь, знаете ли, зла. Что вас ждет? Он будет вдохновлять цитатами вроде «Дорогу осилит идущий, пока вы идете в магазин себе за валидолом». Он научит вас ценить одиночество. После такой встряски вы будете мечтать о дне в пижаме с котом и сериалом. Его упорство покажется милым. Например, он 3 часа уговаривает вас прыгнуть с тарзанки, а когда вы говорите «А давай ты первый», бледнеет и говорит «Я передумал». Может, поедем кофе попьем? Постскриптум. Если он и правда похож на Джонни Деппа, снимайте его на видео без рубашки. Фанатки из клуба «Бодрая пенсия» со всех континентов обеспечат вам 100 миллионов просмотров. И сможете радостно бегать трусцой. Работать-то уже будет не нужно. Шутка или не шутка? Восьмерка чаш. Свидание с потомком Миклуха Маклая. Персонаж в «Восьмерке чаш» бросил все – бизнес, карьеру, миллионы – и ушел в поисках смысла жизни с одним чемоданом, оставив все бывшей жене, голодающим детям Африки или казино. А может, и не было что оставлять. Понимаете ли, истинные мастера кунг-фу используют свое искусство всего несколько раз в жизни, а лучше никогда, что роднит их с людьми, которые никогда не занимались кунг-фу. Так и в бывших миллионерах есть что-то, что делает их внешне неотличимыми от хитрого бомжа. «Восьмичашечник» – кладезь историй со взлетами и падениями. Он объездил автостопом полмира, сидел пару лет в медитации. Он ел живого электрического ската, а его самого ел крокодил. Даже если он вам сделает предложение, не обольщайтесь. На следующий день он уедет в экспедицию на Чукотку. С ним очень интересно болтать и смотреть фотографии. Так что если вы искали и не могли найти мужа капитана дальнего плавания, это отличная альтернатива. Противопоказание. Нельзя отправлять его за молоком. Не ждите, что он принесет его из магазина. Он никого не обманывает. Он сейчас в Альпах. Ищет горную козу, подоит ее и вернется. Или нет. Если после удачного свидания барышни листают каталоги свадебных платьев, а после провального записываются к психологу, то «Восьмерка чаш» – это когда ты приходишь домой и не понимаешь, что это было, встретитесь вы или нет. Было интересно, здорово, вы смеялись, вышли из кафе, собирались поехать куда-то еще, но он внезапно сказал, что ему нужно убегать, и он позвонит через час, когда закончит дела. Не позвонил. Есть легкое недоумение. И это все? Серьезно? Что же на самом деле произошло? Может, с ним что-то случилось, или я ему так не понравилась? Но я ведь понравилась? Или нет? Он не сказал прямо «ты мне не подходишь». Он поэтично намекнул, что все реки текут в море, но некоторые – в канализацию. Вы не ругались, но слегка разошлись во взглядах на реальность. Ты хотела тирамису, а он внезапно заговорил о бренности бытия и о том, что сахар – яд, а удовольствие – это иллюзия. В какой-то момент ты осознала, это могла бы быть красивая история, но не твоя. Вы расстаетесь не потому, что кто-то плохой, а потому, что оба слишком хороши для этого абсурда. Идеально, когда это понимают оба, но чаще только один. «Восьмерка чаш» – это карта великого бегства. Иногда от себя. Иногда таким бегством могут быть бесконечные свидания, которые редко заканчиваются даже поцелуем. Нет, бегство совсем не трусливое, оно осознанное. Герой не просто уходит, он демонстративно поворачивается спиной к чему-то прекрасному, но ненужному. Возможно, он так подогревает свое ЧСЗ, чувство собственной значимости. «Со мной все хотели встречаться, но я отказывался. Кстати, во имя чего?» Но у героя «Восьмерки чаш» нет ответа на этот вопрос. Типичные сценарии. Первый. Третий, увы, должен уйти. Во время вашего свидания он вспомнил, что в его любовном треугольнике и так около 6 человек. Второй. Без встреч. Любовь на расстоянии, которая внезапно стала световыми годами. «Восьмерка чаш» может быть показателем бесконечности. Роман в переписке. Они любили друг друга вечно, потому что никогда не встречались. Это и «я ухожу, потому что должен» – драматичный взгляд в закат. Эдакий сюжет романтического героя, который встретил ту самую в вашем лице, но как раз уезжает на новое место службы, вахту, совершить подвиг. Но он будет писать. Может быть. А также «я все еще здесь, но уже нет». Он сидит, пьет кофе, а душа в Гималаях или на следующем свидании, на которое он, кстати, уже опаздывает. Чему научит это свидание? Искусству красивых уходов. Персонаж «Восьмерки чаш» умеет уходить по-английски, вовремя делать ручкой, откланиваться, говорить последнее «прости» и... также внезапно появляться, впрочем, не имея в виду ничего серьезного. Не все связи должны быть вечными. Некоторые существуют только для вдохновения или для того, чтобы скрасить свободное время или не обедать в одиночестве. И есть отличные парни, но с которыми лучше просто дружить. если он все же запал тебе в душу. Лучшее, что можно сделать, написать об этом в своем дневнике. После того, как ты изложишь все на бумаге, таинственный незнакомец может оказаться милым парнем в странной одежде, но не более того, а его шутки довольно плоскими. Флёр влюбленности быстро испарится из твоей головы, как и он сам на первом свидании. Свидание по восьмерке чаш – это не провал и не успех, а готовый сюжет для забавного рассказа или хотя бы истории, над которой ты будешь плакать или хохотать на своем девичнике, в зависимости от того, сколько и что вы выпили. Если он вдруг напишет через полгода, не удивляйся. Восьмерки чаш имеют привычку напоминать о себе, как незаконченные дела. Как только тебе станет все равно, позвонит он или нет, он обязательно позвонит. И что будет? Скорее всего, эмоциональные качели. Но на всякий случай вытащи дополнительную карту. Восьмерка динариев. Шалаш, курятник и серьезные отношения. Если вы мечтали связать судьбу с человеком, у которого руки растут из нужного места, скорее ловите судьбу за хвост. Тем более, что он сам хочет построить шалаш с милой, то есть дачу, дом и баню. Карта действий. Он предложит что-то сделать вместе. Расписать скворечник, сделать бусики из камня и пошить вам платье. Снимет мерки и действительно покажет, как он круто это делает. К тому же вы обязательно придете к нему на следующую примерку. Будет рассказывать, как в 12 лет собрал первый велосипед из хлама, в 15 построил первую баню, а в 20 реставрировал ретро-автомобили. Угощение спартанское. Чай, кофе, бутерброды, конфеты. Только вы забудете о еде. На таком мастер-классе вы еще не были. Свидание. В гости к вам он приходит с гвоздиками, но чаще с гвоздиками. Все, что нужно, или вы даже не догадываетесь, что нужно, в вашей квартире будет выкрашено, прикручено и отремонтировано. Важно! Если вы выходите замуж за человека восьмерку динариев, готовьтесь к тому, что у вас будет дача, а у него там будет мастерская. Дело в том, что мастерская в своем доме – это чудесно, а когда городская квартира вся превращается в мастерскую, это мастеру нравится, а остальным домочадцам будет не очень удобно. И как можно не использовать такой крутой парник, если он его уже построил, а также технически оснащенный хлев и курятник? То есть огурцами, козами и курами вас никто, конечно, не заставляет заниматься, это как-то получится само. Восьмерка мечей. Свидание в стиле БДСМ вслепую. По полю чудес, где каждая лужа шепчет «Ты никому не нужен», бредет человек восьмерка мечей. Глаза завязаны маминым шарфом, а руки связаны ипотекой, алиментами и кредитами. Шаги его малы, как бюджет на психотерапию. И каждый его шаг, как по острым ножам, то есть новая психологическая травма. О будущем он предпочитает не задумываться. И на свидание он пришел не для того, чтобы строить будущее, а для того, чтобы не сидеть дома в одиночестве. И маме уже надоело, что с ней живет взрослый сын. Она пришла к выводу, что пора пристроить его в добрые руки. Кстати, не факт, что она потом не затребует его обратно. Впрочем, не всем партнер восьмерка мечей кажется непривлекательным. Для человека, желающего самоутвердиться за счет другого, склонного к зависимостям и тоскующего по крепостному праву, где он, конечно, владел крепостными, такой человек с его ментальными завязочками – это просто подарок в праздничной упаковке с бантиком. Если кто еще не знает, как расшифровывается БДСМ, это «Будь добра, солнышко, мучайся, мирись, молись, мужайся». Свидание по восьмерке мечей – это не катастрофа, но и не удовольствие. Оно как прослушивание подкаста про кризис среднего возраста. Вроде познавательно, но лучше бы это время потратить на что-то веселое. Главная рекомендация. Если чувствуешь, что разговор превращается в сеанс групповой терапии, где ты работаешь за всю группу, смело говори, знаешь, мне кажется, ты сейчас больше нуждаешься в друге, чем в свидании. Кстати, интересно, что он тебе ответит. Возможно, в качестве друга он будет более интересен, особенно когда период грусти закончится. Люди, которые выпадают тебе в раскладе как восьмерки, могут стать хорошими приятелями, интересными друзьями. Но любовники по восьмерке – это долгая, хаотично прерывающаяся и возобновляемая связь, причины прерывания и возобновления которой никто не может предугадать. Восьмерка жезлов. 8 стрел, твиндер, болото и лягуха Баскервилей. Запустил Иван-царевич 8 стрел в зыбкое твиндер-болото и попал, как водится, по-крупному. Теперь, рискуя жизнью, ползает по трясине, собирает стрелы и целует жаб. А вдруг они не будущие принцессы, а лягушки Баскервилей? Но поздно думать. 8 свиданий назначено, и надо успеть на все, не перепутав имена. Совет от восьмерки жезлов. Зови всех солнышко и зайчик, избегай повторяющихся локаций. Для девушек. Помни, если принц не ест на свидании, возможно, он просто объелся пирогами с головастиками на предыдущем. Надолго сливаться в экстазе с лягушкой-принцессой Иван-царевич не планирует. Он уже после первого поцелуя обычно готов слиться. Твиндер-болото – это опасная трясина и очень затягивает. Пока кочки и стрелы не закончатся, а болотные сапоги не прохудятся, ни одна принцесса его оттуда не выманит, так как лягухи – это только повод по болоту полазить. Чему научишься после свидания по восьмерке жезлов? Ценить медленные свидания. После этого даже час в тишине с интровертом покажется раем. Говорить коротко и ярко, иначе он перебьет и уведет разговор в сторону. Не планировать ничего заранее, потому что с ним все равно все пойдет не по плану. Его громкое «быстрее, выше, сильнее» может напомнить тебе, как здорово медленно пить чай, читая хорошую книгу, никуда не торопясь. Возможно, ты давно так не делала. Бывает так, что человек, перегруженный целями, напоминает о медитации и покое. Финал истории. Если после свидания ты чувствуешь себя как после американских горок, значит, все прошло как надо. Шанс, что будет второе свидание, 50/50. Постскриптум. Непредсказуем настолько, что может предложить тебе переехать с ним в другой город на втором свидании. Учитывай, если связываешься с восьмеркой жезлов, рассчитывай только на свои силы и ресурсы. Он может клясться в вечной любви, но его вечность – это очень быстро. У вас с ним могут оказаться разные скорости. А бежать за кем-то, равно как и догонять кого-то, это не очень практично. Девятка чаш. Сейчас, дорогие мои, вы все узнаете об особенностях отечественной саньясы, проявлениях гуруизма и тайном ордене таксистов. Ну, почти все. Времена изменились. Сейчас одержимый поиском смысла жизни человек, однако не желающий поступать на философский или, как вариант, теософский факультет, либо лежать на ковриках для йоги десятилетиями, идет в социальную сеть Кураграм, где его встречает гуру, сидящий на крепком виртуальном табурете. Гуру тщательно изучал Википедию и за не очень дорого, но все, что у вас есть, объяснит, как жить дальше. А в древние доинтернетные времена функцию быстрых просветителей выполняли таксисты, бармены и парикмахеры. Лекция ранее входила в стоимость поездки, заказанного алкоголя или стрижки. Методы у всех разные, но в одном Кураграм-гуру таксист, бармен и парикмахер сойдутся единодушно. Вы живете неправильно. Непонятно, как вы дожили до своих лет, и все, конечно, нужно менять на то, что скажут. Варианты истины от девятичашечника. Мужика тебе надо хорошего, и все пройдет. Родишь, и вся дурь выйдет. Поработаешь с мое, и тогда все поймешь. Читай волшебный текст такой-то, посади 7 розовых кустов, забрось красные трусы на люстру, и все будет хорошо. Так вот, персонаж в девятке чаш – это живой микс из гуру-таксиста, бармена и всех вышеперечисленных персонажей. Да и столик под синей тряпицей – отчетливо напоминает барную стойку. Под скатертью девятичашечник кое-что скрывает. Может, совсем тайные знания, а может, справку об окончании 8,5 классов средней школы. Плюсы. Скорее всего, вас накормят и напоят. Выдержать такой поток советов на сухую сложновато. Сейчас попроще стало. Раньше было проблематично вызвать другое такси. Таксистов было мало. И уйти от парикмахера с недостриженной головой. В соседнем дворе всегда найдется другой парикмахер. Сейчас сфера услуг богата специалистами, и девятичашечники стали реже встречаться. Хотя каждый следующий ремонтник говорит: «Какой же криворукий человек вам стены штукатурил? Все переделаю!» И следующий штукатур вам скажет то же самое. То же будет с сантехникой, электрикой и прочим. Да и на свидании человек ведет себя точно так же. «Как ты могла встречаться с таким болваном? Я тебе покажу, что такое мужчина!» Будьте уверены, после жизни с девятичашечником вы вспомните, что предыдущий бывший был еще достаточно мил и вежлив. Девятка динариев. Дорогие мои принцы и принцессы, бороздящие сайты знакомств в поисках полцарства, а также других половинок и головы дракона. Вы задумывались, почему принц в сказках привозит принцессе перед свадьбой голову дракона? Все потому, что у свеженайденных половинок должна быть хоть какая-нибудь голова, пусть и одна на двоих. Так вот, о девятке динариев. Если вы спрашиваете, как пройдет свидание, а выпадает именно она, это знак – принц дозрел, а урожай созрел. Перспективы грядут, то ли сбор яблок на принцевой фазенде, где вы превратитесь в принца и принцессу жезлов, сбивая плоды длинными шестами, то ли в принца и принцессу мечей, читай лопат, выкапывая картошку. Масштабы впечатляют. Завтрак на траве, вегетарианский или не очень, шашлык, как договоритесь. Знакомство с родителями принца, то есть с королем и королевой. Медленно, но верно, как улитка, ползущая по винограднику, вы приближаетесь к тому, что зовется серьезное отношение. Придется пройти испытание. Понравится любимому соколу принца, читай коту, хомяку и или собаке. Испить вина из королевской винодельни или самогонки его папеньки. Запить это компотом его маменьки и не моргнуть глазом. Того и гляди, получите личную грядку на королевской даче для выращивания помидоров. Шансы у вас отличные. А может, ну ее, эту голову дракона, свою найти гораздо полезнее. Девятка мечей. Как пройдет первое свидание? Если на этот вопрос выпадает девятка мечей, кто-то из вас захочет прикрыть глаза руками. То ли он при виде цен в ресторане, то ли вы при взгляде на его чудный лик. Ваши фото и реальный образ без фильтров тоже отличаются, но вы хотя бы накрасились. Девятка мечей обещает, что если вы доберетесь до его дома, у него там есть неплохая кровать, забавное лоскутное одеяло и коллекция мечей на стене. И пора поменять лампочки. Или это романтический полумрак. Свидание под влиянием девятки мечей в Твиндер Таро – это коктейль из тревоги, неловкости и неожиданных инсайтов. Карта символизирует страхи, переживания и ментальные загоны. Поэтому встреча, скорее всего, будет напряженной, но поучительной. Как пройдет свидание? Сценарий первый. Ваш визави опоздает на 40 минут, будет нервно теребить телефон и говорить о бывших неудачах в отношениях. Сценарий второй. Вы сами переволнуетесь, случайно прольете коктейль и наговорите лишнего. Сценарий третий. Внешне все будет прилично, но ощущение, что что-то не так, не покинет вас всю ночь, если вы созреете провести с ним ночь. Ключевые фразы. «Я, кажется, слишком сложный для отношений. А ты точно меня не бросишь после первого свидания? Может, просто выпьем и забудем?» Характер человека. Плюсы. Чувствительный, глубокий, умеет слушать, если не в панике. Минусы. Неуверенный, склонен к саботажу отношений, мнительный. Стиль общения. То откровенный до жути, то закрытый, как Форт Нокс. Пример. Парень, который вдруг признается, что боится клоунов. Девушка, которая 10 минут объясняет, почему все идиоты. Девятка жезлов. Купил как-то добрый молодец барышне шаверму. Да не простую, а двойную, со всеми соусами, которые полагаются. А ему за это ничегошеньки не досталось, кроме спасибо. И то еще непонятно, кому сказали, ему или тому парню, что шаверму крутил. С тех пор ходит молодец по белу свету в печали. Печать женской меркантильности на себе тащит и судьбу свою проклинает. И зачем я, дурак, повелся на аватарку с котиком? Но не век же грустить о потерянном капитале. Вновь жениться собрался добрый молодец. Пришел в Твиндер, а там написано: «Царевна-звезда, бескорыстная, рано встает, спортом занимается, ест капусту и морковку, ищет принца без вредных привычек. А главное, говорит, что денег от тебя никаких не надо. Главное, наши светлые чувства». Ну, добрый молодец сразу жениться собрался. А бескорыстная звезда и говорит ему: «Сначала соверши три подвига, герой. Первый. Приди на свидание без опоздания, ровно в 17:00, ни раньше и ни позже. Второй. Высиди со мной лекцию про чакры и энергетических вампиров. Третий. Уговори моего кота Сёмку, пусть с тобой селфи сделает». Никто, конечно, в 17:00 не пришел. Но последние 5 минут лекции по чакрам высидел как штык. Кот в процессе творения селфи расцарапал молодцу всю рожицу и сорвал люстру с потолка. Догадайтесь, на чью голову она шлепнулась? Сегодня, значит, добрый молодец с незажившими травмами от предыдущих отношений и финансовым кризисом после покупки шавермы сказал Твиндеру: «Я, мол, опять к вам, камбэк, вернулся. А вам оно точно надо?» Что будет? Вас будут подозревать в том, что вы хотите напитаться шавермой за его счет. Или в том, что котик в вашем профиле не ваш, а соседский. Наверняка вам нужна от него только квартира, поэтому и прадед, и дед, и отец его всегда жили в съемных, после свадьбы переезжали к жене. Постскриптум. Но если не жалко, купите ему пирожок. Он же и так на метро, чтоб к вам доехать, потратился. Десятка чаш. Мужчина производит впечатление воспитанного. Знает, в какой руке держать вилку, а в какой нож. И в курсе, как правильно есть спаржу. А вы знаете, как есть ее правильно? Если хотите продолжить с ним отношения, лучше перечитать учебник по этикету. Что интересного? Стоит вместе сходить на актуальную выставку или спектакль. Если не разбираетесь в живописи, лучше честно признайтесь, что не разбираетесь. Если никогда не были в театре, что ж, и так бывает. Суровых правил нет, но все же стоит не брать любое понравившееся пальто в гардеробе вместо своего пуховика и не деритесь в очереди за бинокль. Жестких правил нет, но постарайтесь, чтобы благодаря вам не ввели новые. Перечитайте пьесу Бернарда Шоу «Пигмалион». Вполне вероятно, что у вас хорошие шансы по сравнению с главной героиней. Хотя, если бы решала его бабушка, графиня в 110-м поколении, то ни о каком втором свидании не могло бы быть и речи. Хорошо, что мы живем в современном мире, и будет ли второе свидание решать вам. Чему вы научитесь на свидании? Искусству поддерживать самые забавные иллюзии. Потому что если человек верит, что вы его кармическая половинка, а ваша встреча предначертана судьбой, и он вам тоже нравится, будет большое искушение поддержать его в этих фантазиях. Навыкам экстренного покидания помещения, если он вам не нравится, а он считает, что ваша встреча предопределена свыше. Только убегая, не потеряйте, пожалуйста, туфельку, а то ее потом перемерит полкоролевства. Свидание по десятке чаш есть некая надежда на хэппи-энд. По этой карте часто женятся и выходят замуж. И да, это как раз тот случай, когда развод тоже можно назвать праздником. Если вы застряли в отношениях и хотите из них вырваться, десятка чаш может стать вашим билетом из омута, в котором расплодилось слишком много чертей. Если человек находится в паре, одно из значений карты – то, что отношения добрались до высшей точки. И теперь либо нужно ставить новые цели вместе, либо вскоре может появиться кто-то, кто захочет ставить их с вами или с другим участником вашей пары. Десятка динариев. Во всех учебниках эта карта описана как символ успеха и процветания, где все сложится наилучшим образом. Однако в контексте первого свидания возникает вопрос, что именно сложится, у кого сложится, за чей счет будет этот банкет и не слишком ли многообещающе это выглядит. На карте изображены люди, дети, собаки, атрибуты устоявшейся семейной жизни, что странно сочетается с идеей первого свидания. То есть, если вы в эту красоту собрались внедряться как новая участница, что ж, придется иметь дело со всеми членами семьи, которые в анкете на сайте знакомств не указаны. Смотрим внимательно. Пара на изображении явно состоит в отношениях давно, что указывает на существующую семейную систему с полным набором детей, собак, патриархов и матриархов. И что-то подсказывает, что все остальные в картинку просто не влезли. Это не значит, что их нет. В такой ситуации романтическая встреча кажется нелогичной. Скорее, неким промежуточным моментом в чужой семейной саге. Конечно, может возникнуть искушение думать, что текущие отношения партнера на грани развода или близки к завершению. Но стоит учитывать, возможно, именно вас пытаются втянуть в эту ситуацию, постепенно подводя к роли третьего лишнего. Стоит ли участвовать в этом спектакле, поддерживая декорации чужого семейного счастья? Помните, собаки на карте символизируют не только преданность, но и угрозу. Они могут не только облаять, но и укусить. Старшее поколение, даже если в их молодости случалось разное, будет осуждать ваш выбор. А роль счастья второго плана в чужой мыльной опере – сомнительная перспектива. Вывод. Карта призывает к осторожности. Убедитесь, что вы не становитесь инструментом для разрушения чужих отношений или временным утешением. Десятка мечей. Человек в десятке мечей не очень привлекателен. А много ли симпатично выглядящих людей среди потерпевших кораблекрушение? Конечно, киногерой с героиней, плывущей неделю на плоту, выглядят, как будто только что вышли от парикмахера. Здесь не кино. Когда вы общались перед встречей, вам показалось, что он умен, образован и обладает хорошим чувством юмора. Что ж, так и есть. Но поскольку с ним случилось то, что случилось, он выставил на подъезде к своему сердцу преграду, утыканную мечами или другими острыми предметами, на которых разве что не написано «не влезай, убьет». Это не убирается так сразу. В отношения по десяткам редко кто-то приходит без багажа и только с радостным жизненным опытом. Что ж, порой все, что мы можем сделать, это посмотреть друг на друга доброжелательно. Его внутренний мир – это большое книгохранилище, где на стенах встречаются надписи «Здесь был Кафка», «Борхес жив» и, осторожно, с потолка падают метафоры. Внутри архив с папками «Былое и тайны» 2000 такой-то тире 2000 такой-то. Письма, которые я не отправил. Инструкция по сборке себя из того, что осталось. Он не строил эти баррикады из вредности. Но когда несколько лет по душам разговариваешь только с котом, многие собеседники кажутся опечатками в плане развития цивилизации. Что с ним случилось? Немало. Во всяком случае, ему хватило. Может быть, тяжелая болезнь, потеря близкого человека или экзистенциальный кризис. Если придете на второе свидание, возможно, узнаете. Десятка мечей – это не про нечего ловить, но про то, что самые темные часы порой бывают перед рассветом. Будет не очень просто, но интересно. И хорошего собеседника сложнее найти, чем кого-нибудь для отношений «мы» и «жо». Десятка жезлов. Человек с грузом тяжелых обстоятельств на плечах ощущает в кошельке неимоверную легкость, видимо, для баланса. Ну и чтобы не так давило на плечи, периодически принимает на грудь. За плечами этого гражданина всегда висит рюкзак огромных размеров, порой метафорический, из жизненного опыта, знаний, умений, но чаще всего обычный туристический, с набором выживальщика. Он похвастается, что умеет разводить огонь в промокшем лесу, проезжать сквозь неимоверную грязь на своем чудо-вездеходе отечественного производства. И если вы давно не ходили на медведя с рогатиной, это ваш шанс отправиться с ним в незабываемое приключение. Он может хорошо зарабатывать, но тратит бюджет исключительно на нужные вещи. Арбалет для охоты на белок, эхолот, прибор ночного видения и удочки. До знакомства с ним вы даже не предполагали, что удочка может стоить, как крыло от самолета. А зря. Но не бойтесь, с голоду вы с ним не умрете. Вся его квартира завалена тушенкой в солидоле, выпущенной в год вашего рождения. Исключительно питательной и полезной. Все натуральное, особенно солидол. Во время медового месяца вы будете спать в палатке с дырой в крыше. Это для того, чтобы было видно звездное небо. Он так скажет. Не знаю, оцените ли вы звезды, а вот компанию комаров точно. Вы будете умываться росой, питаться тушенкой и лечиться подорожником. Если вы мечтали о страсти с привкусом солидола и ностальгии по СССР, это ваш Рэмбо. Расклад «Зачем мне это первое свидание?» Первое свидание, как и первый блин, часто бывает комом. Да еще так, что иногда очень долго придется приводить сковородку в порядок, чтобы она смогла вытерпеть очередную порцию жидкого теста. Но ведь блинов-то хочется. А значит, есть смысл либо смириться с тем, что происходит, либо как-то приноровиться все же так, чтобы хотя бы сковородка не страдала. То есть стоит подумать о качестве масла и достаточно ли его. Что еще за масло, когда я на свидание собираюсь? Разлитое на случай, если повстречаю Берлиоза? И это тоже. Но мы скорее про цели и мотивы, с которыми вы соглашаетесь на свидание. Если действительно просто поесть или собрать материалы для подруг в стиле «не поверите, но это жесть», или если вы собираете коллекцию Red Flag, красных флагов, то, конечно, свидания с младшими арканами по Твиндер Таро вам будут в самый раз. Но если место на полке уже заканчивается, а вкус еды не перевешивает скучные речи избранника, то предлагаем вам расклад для самоанализа. Этот расклад поможет понять, как можно улучшить качество ваших свиданий и настроить себя на поиск того, что вам действительно нужно. Вопросы к раскладу самоанализу «Зачем мне это свидание?» Первый. Кто я? Второй. Кто он? Третий. О чем я мечтаю? Чего хочу от этого свидания? На этой позиции любую карту необходимо читать исключительно в положительном ключе. То есть, если какая-то негативная карта, то значит вы хотите освобождения от этого негатива. Четвертый. Что мне на самом деле нужно от этого свидания? Негативные карты здесь также читаются позитивно. Пятый. Почему мечты и то, что мне нужно, отличаются? Шестой. Что он, мужчина, может мне на самом деле дать? Что я получу по факту? Седьмой. Как то, что он мне даст, отличается от того, что мне нужно? Восьмой. Почему то, что он мне даст, отличается от того, что мне нужно? Девятый. Почему именно такой мужчина пригласил меня на свидание? Десятый. Почему я согласилась на это свидание? Одиннадцатый. Что я могу сделать, чтобы улучшить это свидание с ним? Двенадцатый. Что мне сделать, чтобы то, что он мне дает, совпало с тем, что мне нужно? В некоторых случаях можно выкладывать не все вопросы, а лишь те, что отзываются больше всего. Однако всегда оставляйте третий, четвертый и пятый вопросы. Это самые основные пункты, которые помогут вам понять и сориентироваться, где ваши ожидания, мечты на самом деле не совпадают с вашими настоящими потребностями и запросами. Мы часто хотим, как у всех, соответствовать, быть принятыми в обществе, чтобы не хуже других. И потому часто ищем в партнере то, что принято искать, а не то, что нам хотелось бы найти по правде. Зная, что нам нужно на самом деле, проще отсеивать тех кандидатов, которые точно этому не соответствуют. Зачем вам дешевое масло, если вы знаете, что оно обязательно подгорит и испортит весь вкус? Мы часто себя недооцениваем, считаем, что нам бы хоть кого, чтобы погреться в объятиях. Зубы ровные, уже принц. Однако, как видите, часто планка настолько занижена, что дальше уже некуда. С другой стороны, а перед кем вы так стараетесь быть идеальными? Там есть те, кто действительно стоит всех ваших усилий. Это не про корону, это про позволение. Позволение себе быть собой и уважать свои настоящие потребности. Это про то, чтобы в итоге испечь блины и накормить ими будущую семью, которая вырастет из всех этих свиданий, если вы точно будете знать, что вам по-настоящему нужно и что сделать для этого. Стоит ли в трактовке расклада использовать советы Твиндер Таро? Во всяком случае, не всерьез. Но помнить об этих значениях, пожалуй, стоит. Предупрежден, вооружен. А мы продолжаем погружение в Твиндер Таро. И теперь нас ждут еще более сказочные персонажи.